Джейк ожидал, что по мере приближения изумрудный дворец будет становиться все более реальным, точно так же, как прибавлялось реальности в сказочных постройках Диснейленда, если смотреть на них вблизи. Необычным, конечно же, но реальным, принадлежащим окружающему миру точно так же, как принадлежали ему автобусная остановка, почтовый ящик или скамейка в парке. То, что можно потрогать, то, на чем можно написать «пошел в жопу», если возникнет такое желание. Но с изумрудным дворцом это не произошло. И с каждым шагом Джейк все больше утверждался в мысли, что не произойдет никогда. Понял Джейк и другое. Никогда в жизни он не видел ничего более прекрасного. Конечно, дворец вызывал у него определенные опасения, подозрения, но суть дела от этого не менялась. Дворец этот каким-то образом сошел со страниц хорошей, красиво оформленной книги сказок. И, как и червоточина, он источал какой-то звук, но не столь громкий и не вызывающий неприятных ощущений. Светло-зеленые зубчатые стены с бойницами, башни, уходящие под самые облака, которые проплывали над равниной Канзаса, башенные шпили более темного изумрудно-зеленого оттенка, а уже над ним красные флаги. И на каждом широко раскрытый желтый глаз. Глаз Алого Короля. Crimson King. Это марка компании Crimson King, а не знак Джона Фарсона, подумал Джейк. Он не знал, почему эта мысль пришла ему в голову, но тем не менее она пришла. «Как красиво!» прошептала Сюзанна. И когда Джейк взглянул на нее, ему показалось, что она чуть не плачет. «Но в то же время что-то в нем не так. Нехорошее место. Не такое ужасное, как червоточина, но...» «Но нехорошее», — закончил за нее Эдди. «Да, это чувствуется. То ли дело в красном цвете флагов, а может, глаз больно уж яркий». Он потер щеку. Жест этот Эдди перенял у Роланда. На лице его читалось недоумение. «Мне серьезно все это. Будто кто-то решил над нами подшутить». «Я сомневаюсь, что это шутка», — возразил Роланд. «Вы думаете, что дворец этот — копия того, где Элли и ее отец встретились с псевдоволшебником?» Вновь три жителя Нью-Йорка переглянулись. На этот раз общую точку зрения высказал Эдди. «Да, да, скорее всего. Это не тот дворец, что был в фильме. Но так и должно быть, если его построили, черпая информацию из нашей памяти. Потому что мы видели такой дворец в книге Фрэнка Баума, как на иллюстрациях к различным изданиям». «Мы рисовали его и сами, в своем воображении», — добавил Джейк. «Несомненно», — кивнула Сьюзан. «И я готова спорить, что нам суждено увидеть и самого волшебника». «Точно. Потому что он творит удивительные чудеса». Хором закончили Джейк и Сюзанна. Потом рассмеялись, довольные собой. А Роланд хмурился. Он вновь оказался лишним.